В моем дому, не в Митькином. Дяде Федоту поперло счастье. Долину бисера, оказывается, уже присмотрел для нового завода управитель Куси, что принадлежало барыням Строгановым. Надо было выбрать руду, пока ее не затопили прудовые воды. Управитель сразу дал дяде Федоту большой подряд, и дядя Федот развернулся вовсю. Месторождение выпало богатое и легкое, в подножии горы под бисером. Гора обросла тонкими и высокими елками, словно еж, иглами. Когда ели качались под ветрами лесобоями, рыжие куски железняка выворачивало корнями, и они катились прямо в бисер. Дядя Федот набрал 20 охочих мужиков и нанял артелку лесорубов. Теперь склон горы был разрыт, горщики ломали железняк кайлами, бабы грузили руду на поддоны и стаскивали по бревенчатым спускам великанам на поляну, где козлом раскорячился самодельный рудобойный молот с каменной глыбой вместо балды. Руду дробили, потом отжигали в костре и засыпали в короба. Короба на плотах сплавляли за 30 верст вниз по Койве на Кусинский завод. Дядя Федот руководил всем хозяйством и богател с каждым днем. «В моем дому, не в Митькином, ха-ха-ха-ха, за печку не насышь!» — хвастался он Асташе. Дядя Федот уже почуял себя рудничным приказчиком, хотя кусинский управляющий собирался ставить рудник только по весне. Целыми днями дядя Федот шастал вдоль бисера от Койвы до горы, от плотбища до копий, орал, ругался, грозил батагами, наставлял неумелых и пособлял, где было надобно, и все для того, чтобы расстроиться и уйти на стан. А там стрепуха, тетка Алена, понимающе улыбалась, наливала ему в утешение чарочку. И к вечеру уже никакие беды не могли стереть с ядреных щек дяди Федота свекольную краску счастья. «Ну, что тебе дома делать? Тараканов доить!» — приставал дядя Федот к Асташе. «Давай ко мне! Будешь плоты водить в Кусью, тоже речная работа. Ну, а лед окрепнет, начальником над возчиками сделаю. Ты парень из староверов, надежный, не пьющий, как и я. А весной хрен с тобой! Иди на сплав! Зато деньжонку на оброк заработаешь, да еще много на что останется. Давай, Асташка, я тебя на своей дочери женю, у нее жопа знаешь какая! Во!» Дядя Федот скручивал руки и далеко растопыривал драные локти, с восторгом глядя Асташе в глаза. Тетка Алена, жившая с дядей Федотом в одном балаганчике, улыбалась, тихо краснела и опускала глаза, но лицо не прятала. «Я тебя спас! Сапоги и зипун тебе дал!» Дядя Федот загибал толстые пальцы перед носом Асташи. «И еще шапку свою отдал у самого по утрам плешь во льду! А жрешь ты сколько? За всю артель! Отработай! В моем дому, не в Митькином!» «Ладно!» — уговорил со смехом, махнул рукой Асташа. «До холодов отработаю». От слабости Асташа оклемался уже на второй день и потом просто отъедался при артельном котле. Но ему хотелось охолонуть возле новых людей от угрюмых и лесных раскольничьих гор, от мрачных тайн, от бесовщины, от разных хитников и отшибленных ересь толков. Пусть здесь были не коняне, любившие выпить и матюкнуться, но эти горщики и рудожоги не держали под полой подшитых карманов. «Да и правду», — сказал радушный дядя Федот, — «куда ему спешить? Батя уже не ждет, а со сплавческим делом, спасибо Сосолятину, вроде все оговорено, прочно». Асташа решил задержаться на бисере, чтобы хоть в обратный путь до Кашкина харчи заработать. «Не воровать же редьку с чужих огородов». При руднике Асташа отдыхал душой. И не только душа светлела, а и осень неярко распогодилась над Койвой и конными лазуревыми небесами. Воздух без птиц пустынно прояснел, и все дальние горы казались составлены из крохотных иголочек елок. Золота бабьего лета не было. Всю урему по бисеру давно вырубили на дрова для обжига и на плетеные короба под руду. Но без уремы открылись склоны гор, словно развернулась книга, на сгибе которой блестела, как закладка, серебряная тесемка речки. Легли, поблекли, пожелтели исподом травы и папорот. Плотные еловые леса будто чуть-чуть приподнялись над землей, как теплый туман над отстывшим омутом. И ничего уже больше не обещало тепла. Ни вода, ни солнце, ни жесткая краснота рябин под мелкими скалами на дальнем берегу. Асташа подрядился водить плоты с рудой от бисера до кусьи. И дело при своем ремесле, и новую речку вызнать не помешает. Каждый плот состоял из десятка длинных и тонких бревен елек, скрепленных скобами. Посередке на жердях-виделицах устанавливался короб с рудой. Плоты связывали по 5-6 штук гусем друг за другом. На первом плоту и на четвертом стояли платогоны. Так и плавали до кусьи, а на заводе сваливали руду на рудничный двор и продавали плоты на дрова. Обратно возвращались по берегу, по тропе, уже натоптанный, как бичевник вдоль сплавной реки, и ввели в поводу лошадей с навьюченными мешками припасов. Коева ниже бисера была уже большой рекой, хоть и поменьше часовой. Однако по приплескам она так была завалена буреломами нечесанных лесов, таких навертела петель и излучин, так бурлила частыми перекатами вся усыпанная по дну валунами, что показалось Асташа какой-то неподходящей для сплавного дела, а потому случайно, несерьезной, полоумной рекой. Впрочем, Асташа понимал, по весне она клокочет и трубит столь яростно, что родной Кашкинский перебор под бойцом Дождевым выглядит цыплячьей дрожью, и потому Асташа запоминал все повороты и створы, повторил про себя, как проходить стрежень ниже устья Трыма под камнем Шайтан, черным и мятым, словно он скорчился от злобы. А пока что приходилось застревать на перекатах и ждать лошадей, чтобы сдернули плоты с отмели. Дважды Асташа прокатился от бисера до кусьи и решил, что после третьей ходки не вернется, а пойдет дальше домой. Дядя Федот поломал Асташу и отступился. Обещал, что плату выдаст в кусье тетка Алена, которая за какой-то своей надобностью тоже отправлялась на завод. Никакой женой тетка Алена дяде Федоту не была. Просто полюбовницей. Семью свою дядя Федот держал в рассольной. Тетке Алене было лет 40, но последний десяток ее обошел стороной. Рослая и стройная, с высокой грудью, не потускневшая ласковыми глазами, тетка Алена и прочих мужиков заводила на греховные помыслы. Что-то манящее было в ее чистом и улыбчивом лице. На какую-то беззлобную, спокойную, мягкую доступность словно намекала золотая прядь, упавшая на бровь из-под края платка. Но подступаться к тетке Алене мужики не решались. Не находилось себе врага, чтобы отбивать бабу артельного. А Асташа едва разглядел тетку Алену получше, не раздумывал и, вылучив момент, сразу бесстыже погладил ее по крепкому и круглому заду. Тетка Алена через плечо молча улыбнулась ему и понимающе, и чуть снисходительно, и немного виновата. Она была бабой немногословной, доброй, но себе на уме, а ее твердую волю легко расшибался хмельной пыл дяди Федота. Летом дядя Федот самолично повел плот с рудой в кусью и на пороге перевернул. Этот порог прозвали Федотовским. Здесь поперек русла лежала облизанная течением плита, а вода тонким слоем текла через нее и широко рушилась в кипящую ямину с камнями. Проход был слева, узкий и бурный, а Саша и приглядел его, чтобы посадить плот на прикол, сдвинуть плот отсюда на воду, дело двух умелых толчков с легой. Все вышло, как и было задумано. Плот засел. Пену выбурливало меж бревен верхней выстилки. Короб с рудой немного покосился, задние сплотки загнулись дугой, качались, но не могли своей тяжестью пропихнуть Асташину сплотку в протоку. Цепляясь за короба, Асташа прошел по подтоварникам к тетке Алене, опустившись с легу, взял ее за руку и повел по камням к берегу. На поляне за рябинами он и овладел бабой. Уже не торопясь, как было с Фиской, а не спеша, с пониманием и с удовольствием. Он даже удивился, так это было сладко. Не из пушки пальнуть, как раньше казалось, а словно бы умеючи пройти по перебору меж бурунов. Да и опрятная тетка Алена, сейчас язык не поворачивался назвать ее теткой, В любви оказалась куда ярче и охотнее, чем можно было подумать, глядя на нее у артельного котла с ложкой-бутыркой в руке. До самой Куси, толкаясь слегой во лбы валунов, Асташа размышлял, что вот все он понимает, а взял да согрешил. Блуд — грех. Но ведь грех чуешь по какому-то раздвоению в душе, по скребу на совести, а у него раздвоения не было, ничего не скребло. Почему? Или это не грех? Или у этого греха таково уж свойство не зудеть? А грешил ли батя, когда без закона жил с Лушей беглянкой из вертепа Гусевых? Или батя с ней не любился? Или куда больший грех, когда в чужой жизни копаешься? В Кусье Асташа купил кумачевый платок и небрежно набросил его Алене на плечо. Она сняла платок и не обиделась Асташиному показному пренебрежению. Асташа даже покраснел, догадавшись, что Алене он давно понятен. А мил был вовсе не так, как ему хотелось бы. Но Алена даже с усмешкой не унизила его, а на прощание наклонила голову и пожелала как чужому, сдержанно: «Будьте здоровы, Астафий Петрович». Даже «даст Бог, свидимся» не сказала, потому что знала, теперь Асташа обойдет ее за версту. Асташа попытался обдумать, почему так складывается. Он и не заметил, как с теткой Алены перешел мыслями на других девок, на свою ровню, на нежданную Колыванову, на вагулку Байте. Он словно совсем забыл о них в Раскольничьих горах. А сейчас Чусовая приближалась, и на ее притяжение, как на притяжение камня-магнита, отзывалось то, из чего душа и была откована. От Куси Асташа прошагал 8 верст до деревни Рассольной по прямой дороге и от Рассольной повернул на заросшую дорогу к четырехбратскому руднику. Теперь ближайшим селением был только Кумыш. На третий день Асташа добрался до заброшенного рудника. Потом пошел по тропе взгорьем, оставил в стороне 4 братьев с могилой Сашки Гусева, миновал разбойника и кликуна и вышел на вершинку Горчака. И с вершины вся Чусовая раскрылась перед ним, как огромные ворота. Она раскрылилась внизу в обе стороны и словно понесла Асташу над собой, над горстью домиков Кумыша, над щепками судов, зачаленных в устье речки, над деревенскими выгонами и пятнистыми коровами, что издалека были похожи на божьих коровок, над сплошными темными лесами к дальним сизым горам, под высоким осенним небом, уже не синим и не голубым, а бесцветным, прозрачным и неясным. С Горчака Асташа в 2 пальца засвистел перевозчику и побежал вниз к мосткам. Когда добежал, шаткая лодка уже подходила, миновав стрежень. На веслах сидел Бакирка-пытарь, сумасшедший татарин, искавший клада на 4 братьях. Был Бакирка все такой же, кудлатый, оборванный и веселый. «Остап, здравствуй!» — радостно закричал он и замахал руками, бросив весла. «Но-но-но-но, опрокинешь шитик!» — заворчал Асташа, хватаясь за пыш и перелезая с мостков в лодку. Он уселся в носу на корточке так, чтобы вода, плескавшаяся на дне, не замочила штанов на заду, и взялся руками за борта. «Никак бросил ремесло свое?» — спросил он. «В перевозчике нанялся?» «Не, не бросил, смеясь!» — ответил Бакирка, низко нагибаясь и широко раскидывая весла. «Бакир везучий! Как так бросил? Рядом клад! Рядом!» «А чего не берешь?» — Асташа щурился на дальний берег. «Кто это там идет к причалу? Что за девка?» Лодка всплывала по течению за Горчак, разворачиваясь носом к Кумышу. Темная вода тяжело плескалась в борта. «Возьму!» — горячо пообещал Бакир. «Приметы есть скоро!» «Какие приметы?» «Бакир мертвяка отрыл на 4 братьях!» «Так это ж могила колодника с батиной барки!» «Что думаешь, Бакир, дурак?» От обиды Бакир даже чиркнул веслами по волне, промахнувшись, и чуть не завалился на спину. «Бакир не дурак! Могилу знает! Бакир другого мертвяка нашел! Этот тоже в земле лежал! Без голца, без знака! Кто такой? А, мертвяк! Клад стеречь! Рядом клад!» Бакир быстро махал веслами, но лодка против течения подходила к причалу медленно. Асташа наконец узнал. С пригорка спускалась нежданно Колыванова. «А чё ж ты здесь тогда, коли клад рядом?» «Бакир, только зайду, а приплыл!» Опять обиделся татарин. «Что Бакиру кушать, камни кушать?» «Кто ж тебе еду принесет? Гуси-лебеди?» «Она вон принесет!» Бакирка через плечо кивнул на нежданну. «Хороша артелка», — удивился Асташа. «Давно нанял?» Бакир Асташу не понял. «Колыван, Бакира все лето кормит хорошо. Колыван говорит, ищи, а еду дам. Найдешь клад, себе бери, только мне скажи. Не найдешь, тоже мне скажи», — пояснил Бакир и сильным грибком уткнул лодку в отмель. Он бестрепетно сбросил в ледяную воду босые ноги, встал и за пыш подтащил лодку на берег. «Здравствуй, Астафий Петрович», — тихо сказала Нежданно. Асташ не ответил, вылезая из лодки и в упор рассматривая девку. Почему-то по памяти ему казалось, что Нежданно здоровенная, как колокольня, но она была и ростом-то ему чуть выше плеча. Бакир уже по-собачьи рылся в мешке у ног Нежданной. «Много еды! И хлеба три!» — обрадовался он. «До зимы Бакиру хватит!» «А промерзнет зима, как копать будешь?» — спросила Нежданно, опуская взгляд на Бакира. «Снег ляжет, Бакир уйдет!» — твердо ответил татарин и встал, прижимая мешок с харчами к груди. «Зимой другие шайтаны, они проклад не знают, не отдадут. Зимой Бакир пойдет на Ермаков камень в пещере клад искать». На бойце Ермаке в самой середке чернела дыра пещеры, которой ни снизу, ни сверху по отвесной скале было не подобраться. «Охочие-то люди уже спускались туда по веревке», — возразил Асташа. «Нету там клада. И пещера. Шаг вправо, шаг влево, и все». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе а там гора золота. Бери, не хочу. Нет, Остапа. А шайтаны? Шайтаны-то где? Где? Шайтаны там. Клад прячут. Пещера большая-большая. День туда идешь, день сюда. Там у стенки и клад. Но зайти надо в пещеру. Бакир зайдет. Бакир не ленивый. Летом плавал в Йокрук-Шакуле в Агулу. Бакир просил прыгун траву, которая замки и стены ломает. Не дал Вагул. Зато сказал Бакиру волшебные слова, чтобы пещеру разомкнуть и зайти. «И что это за слова?» — заинтересовался Асташа. Бакир, щербато улыбаясь, хитро переводил взгляд со Сташи на Неждану. «Ладно», — согласился он, — «вы хорошие люди. Может, жена и муж будете? Красивые! Бакир скажет вам слова. Только никому другому не говорите и сами в пещеру на Ермак не лазайте, обещайте, да?» «Жена и муж?» Асташ против воли глянул на Неждану. Неждана тоже слышала это, но смотрела на Бакира спокойно, бровью не поведя, и чуть улыбалась радости дурачка, только легкий, почти незаметный отсвет огня обмахнул ее высокие скулы, закрытые тенью глухого платка, что туго обхватывал голову и пораскольниче был сцеплен на горле булавкой. «Пещере надо сказать «квыр-квыр, ам-асам», — понизив голос, сообщил Бакир. «Мне Шакула слова сказал, Бакир их скажет, и пещера откроется, Бакир клад Ермака искать будет». «Не ищи, не положа», — вдруг жестко усмехнулась Нежданно. Бакир посмотрел на нее из-под лобья, потом прижал к груди развязанный мешок с припасами, развернулся, спихнул ногой лодку с берега, запрыгнул и плюхнулся на скамейку. Колыхаясь, лодка поплыла вниз по течению, волоча по волнам болтающиеся в уключенных весла. «Никому слова Шакулы не говорите!» — еще раз сердито крикнул Бакир уже издалека. «А что дурачка обидела?» — хмуро спросила Сташа. «Его бог и без тебя обидел». Нежданно глаз не прятала, стояла перед Асташей, распрямившись, опустив руки, подняв лицо. «Учить надо дураков!» — с каким-то потайным смыслом произнесла она. «А что это мы такие чуткие да нежные стали, Астафий Петрович?» «Асташка! Асташка!» Вдруг завопили с пригорка. Сверху слетел Никешка Долматов, засмеялся, схватил Асташу за руку, глядя изумленно и словно бы себе не веря. «А я иду, смотрю, не пойму, то ли ты, то ли не ты!» То ли корова наложила, с издевкой вставила Нежданно. Теперь и Никешка уставился на Нежданну, забыв выпустить руку Асташи. «Ты чё это, Нежданка?» — пробормотал он. Нежданно словно закостенела в непонятном озлоблении. Асташа тоже злее смерила ее взглядом. Нежданна была в новом сарафане с пуговками сверху донизу по глухому шву. Пояс перехватывала расшитая покромка, поднимая и без того надутые груди. На плечах Нежданно висел расстегнутый шабур, из-под подола сарафана выглядывали носки дорогих софьяновых сапожек на ногах, расставленных как для драки. «Да много тут у нас искателей разных развелось», — Твердо, будто с ненавистью, произнесла Нежданно, чуть прищурившись на Асташу. «Один клады ищет, которых никто не прятал, другой утопленника выше по течению. Ты на кого зубы скалишь, сука?» Тотчас заорал Асташа, кинувшись вперед. Никешка плечом упал между ними, перепугавшись морщин бешенства, что смяли Асташин лоб. Нежданно стояла неподвижно. Асташа взглядом провел под ногами, нет ли палки. «Ты, Нежданка, давай домой иди, а то зашибет. Не ровен час!» — торопливо стал уговаривать Никешка. «Да у него ни рука, ничего другое не подымется!» Совсем уж по-мальчишечи звонко и отчаянно отрезала Нежданно и даже сплюнула в сторону, а потом развернулась и пошла прочь. «Ну, стерва!» — тихо выдохнула Сташа, с трудом разжимая кулаки. «Чуть-то она осатанела!» — недоумевал Никешка, глядя, как Нежданно уходит и скрывается в проулке. «Ладно, шут с ней, пойдем скорее ко мне!» Асташ все кипел, думая про Нежданну, а Никешка тараторил, забегая то справа, то слева, пока шагали к дому Долматовых. «Тут про тебя какие только слухи не ходят! Говорят, ты Макариху свою прибил, а тебя самого в Ревде Конан Шлегин так отходил, что ты чуть не умер! А говорят, что ты барку под сарафанным бойцом утопил, что ты с каким-то разбойником Федькой Мельковым и лимского кумца Сысолятина ограбить хотел, Колыван брехал, что ты в скиты подался насовсем, а мужик один, ну ты его не знаешь... Видел, что ты на Кусинском заводе в руднике руду ломаешь. И еще говорят, что ты с Вагулкой Желудовкой изъек вот там. Асташ встал, и Никешка с разгона убежал вперед, а потом вернулся, пытаясь заглянуть Асташа в лицо. «Че еще говорят добрые люди?» — каменно спросил Асташа. «Говорят, что тебя на Камничиген убили», — шепотом досказал Никешка и даже прикрыл рот ладонью. «Ну вот». Туманно заключил Асташа и пошагал дальше. Никешка в своей семье был поскребышем, последним и любимым сыном. Родители его, баба Груня и деда Костеня, были совсем старичками, маленькими, седенькими, похожими, как воробышки. Они всполошились, когда Никешка, сияя гордо, втолкнул Асташу в горницу. Асташу усадили в красный угол под медные иконы, как дорогого гостя. Всякую мелкую детвору, Никешкиных племянников, бабы Груни, деды Костениных внуков от многочисленных сынов и дочей, что вечно толклись при бабке с дедом, как веником вымели в сени. Баба Груня сунула им туёс с кедровыми орехами, и теперь в сенях стоял гвалт. Мелкая Никешкина родова делила поживу. «Как здоровье-то ваше, Астафья Петрович?» — ласково спросила баба Груня. «Благодарствую, а ваше как?» — степенно ответила Сташа. После оскорбления Нежданной ему приятно было почувствовать уважительное отношение. «Да уж какое наше здоровье стариковское!» — махнула розовой ладошкой баба Груня, а дед Костеня согласно зашевелил бороденкой. «Оба уж в яму глядим, и без того гнилые колоды небо закоптили. Че говоришь, маманя?» — недовольно буркнул Никешка. «Ну, Никеша нас любит, жалует!» — счастливо улыбнулась баба Груня, и дед Костеня прогудел. «Любит! Ага!» «А чего про Петра Федоровича слышно?» — осторожно спросила баба Груня и заранее пригорюнилась, склонив голову и подперев ладошкой щечку. «Тело-то нашли? Нет?» Она спрашивала не про царя, про батю. Батю тоже звали Петром Федоровичем. А Сташа уж и забывать начал. Все кругом называли батю только прозвищем «Переход да переход». А переходом на Чусовой величали любого, кого баре из родной деревни в другую переселяли. Батю в Кашку Строгановой перевели из нижних чусовских городков, от казаков Ермакова корня. А матушка была из Белимбая. «Не отдала Чусовая батю», — сухо ответила Сташа. «Жаль-то, жаль-то, как его!» — завздыхала баба Груня. «Ведь какой человек был сердешный! Вы, Астафья Петрович, в Николин день Николе угоднику поставьте свечку с волосом своим, и в Христову ночь всякий, без погребения усопший, к родному крыльцу придет и под порожек записочку положит, али еще чего, чтобы понятно было, где кости томятся». «Добрый был переход, ага», — согласился дед Костеня. «Дядька Переход Осташку бы сплавщиком сделал, а меня водолеевым», — добавил Никешка. «А у вас-то, Астафья Петрович, заделием как? У нас Колыван-то бугурин всякое говорит». «Да не слушай ты Колывана, баб Грунь! Все, слава богу! С дорожки-то меня, конечно, поспихивали, «Знам, ага», — подтвердил дед Костеня. «Да я все равно сам пристроился. Барку батину продал, а по весне пойду бескошно на барке купца Сысолятина из Элима. С купцом уж и по рукам ударили». «Ну и хорошо». Баба Груня облегченно махнула ручкой, а дед Костеня закивал. «А Никифора-то нашего не пристроите с собой?» Баба Грунь просительно заглядывала Асташе в глаза. Никишка, покраснев, чуть отъехал от Асташи по лавке. «Никифор мне верный друг», — сказал Асташа и требовательно поглядел на Никишку. «Ну так», — вскинулся Никишка. «Никифора возьму с радостью», — пообещал Асташа. «Не водоливом, конечно, не своя барка, но уж если выйдет, то под губчиком точно». «Хорошо, под губчиком-то», — ободрилась баба Груня. «Никифор-то у нас даром, что последуешь, а силен. Летом вереи ворот меняли, так он кровлю на них в одиночку поставил. Ага», — похвастался дед Костеня. «Да, это сила так сила», — важно склонил голову Асташа. «Вы уж посмотрите за ним, Астафь Петрович», — опять попросила баба Груня. «Вас-то он уважает, слушает, не то что нас. Сила-то в нем великая, а умом-то сущий младенец. Не проследишь, так пропадет. Воров-то от простодушных хоть вицей гони, так и липнут». «Ага», — дед Костеня печально закряхтел. «Ну что ты говоришь, Асташке-то маманя?» — укоризненно сказал Никишка. «Прям беда тебя слушать. Пошли, Асташка, лучше покурим». «Вот», — тотчас заметила баба Груня. «Видите, приучили парня к зелью табашники смеженных караванов. Это при нашей-то вере строгой». «А что вера?» — надулся Никишка. Видно было, что ему тоже хотелось хвастануть перед Асташей какой-нибудь мужицкой статью. «Вере-то ничего. Табак — это та же травка божья, в огороде растет, как щавель или там укроп. Царь Петр курил, вот». «Травка-то растет. А откуда взялась-то?» Баба Груня строго посмотрела на Никишку, не приняв в расчет пример царя Петра. «Табак — трава, и хмель — корень. В Царьграде на могиле самой великой блудницы бес вырастил. Табак из чрева, хмель из головы. Потому табак курить грешнее, чем хмельное в рот взять. У какой божьей твари из пасти дым-то идет? Ну и у какой? Только у сатаны». «Так у него серный дым, бесплодный, похоже, не впервые», — возражал Никишка. «У него-то в пузе сера кипучая, гиена, а тут травка сухая в трубочке дымит. Ты, мама, еще скажи, что мыться нельзя, потому что щелок бесовы слюни». «Грех мыться, кто ж спорит», — подтвердила баба Груня. «Ага», — и дед Костеня кивнул. «Потому и живут в банях банники да обдерихи, которые мочалкой прикинутся и грешнику кожу с мясом до костей соскоблят. Но без мытья-то как? У нас и чусовая Неордан замерзает зимой. В проруби не попалькаешься, в мыльне помоешься, потом становись на чин грех отмаливать». «Ну вот и табак замолю», — решил не спорить Никишка. «Пошли, пошли, пошли, пошли, Асташ, а то мне сейчас пекло тут устроит еще до кончины». Обощенным деревянным совком он подцепил с печного пода уголек и поманил Асташу за собой. Нагнувшись под низкую притолоку, они вышли в сени, где на полу валялся растоптанный и разодранный туес, а оттуда прошли на гульбище, смотревшее на двор. Никишка гордо расстелил на перилах тряпицу с табачным крошевом, достал откуда-то глиняную трубочку, нагреб ею табака, умело примял пальцем и принялся раскуривать угольком. Он отпыхивал дым краем рта и искоса поглядывал на Асташу. «Ну, каков он мужик-то, а?» Асташа, сделанным безразличием, плюнул с крыльца и мимоходом порадовался, что Никишка не заметил, что плевок повис на тесинах малым раскатом оторочивших повал. «Хочешь, ночью сбегаем к акульке, косоглазая которая?» — щедро предложил Никишка. «Она с мужика по копейке берет». «Чем мне баб не хватает?» — ухмыльнулся Асташа и пожал плечами. Никишка завистливо вздохнул. С гульбища за кровлей служб видны были крыши нижней стороны кумыша, вон и черный конек Колывановой избы. «Я Нежданку наказать хочу», — вдруг зло сознался Асташа. «Пусть тявкает, как хочет, но батю не трожь». «Нежданка девка», — серьезно возразил Никишка. «Девке девятую пуговку расстегнуть уж точно грех. Плюнь, дура она». Девятая пуговка на сарафане приходилась как раз бабе на причинное место. «Пусть дура и пусть грех, но и она пусть поплачет за свой язык да за батю своего. Так-то!» Асташа посмотрел на Никишку. Никишка растерянно молчал, приоткрыв рот, из которого курился дымок. «Так вроде забыл», — а увидел и вспомнил», — сказала Сташа. «Пусть ей. В моем дому, не в Митькином».